Глава 50. Злата. Я не успеваю испугаться, как оказываюсь за широкой спиной Феликса. Он же будто переходит в другой режим, напрягается и мгновенно теряет всю доброжелательность. Однажды я уже видела это, но тогда не было пистолета. «Руки на виду и оба за мной», — командует, по-видимому, главный из этой банды. «А как же познакомиться поближе?» — ухмыляется Багров. «Лично мне страшно до чертиков. Меня агрессия всегда пугает и вводит в ступор». «Ты слышал, что я сказал? Или баба твоя будет хромать на одну ногу?» Двое начинают обходить с разных сторон, и это выглядит довольно страшно. Они кажутся совершенно неадекватными, на лицах никаких эмоций, словно роботы, и вряд ли они озаботятся морально-этическими проблемами. «Не дергайся и стой на месте», — совсем тихо говорит Феликс, чуть обернувшись. «Поняла?» Меня хватает только на то, чтобы кивнуть. Все дальнейшее похоже на плохой фильм. Я не понимаю, как Феликс может так бесстрашно идти вперед, видя наставленное на него оружие. Как так ловко просчитывает и успевает обезоружить нападавшего? Я вообще ничего не понимаю. Еще 5 минут назад меня интересовало, что там за сюрприз придумал Багров. А теперь мы оба оказываемся в центре не просто потасовки, а противостояния, цена которого – наши жизни. Видя, с каким упорством нападающие продолжают атаковать Феликса, я все больше убеждаюсь, что уйти нам не дадут. «Подгоняй тачку!» – вдруг кричит один из них. Перевожу взгляд в сторону и действительно вижу огромный внедорожник. «Девку хватай!» Испуганно отступаю, чтобы уйти от преследователя, но в этот момент с другой стороны появляются еще двое, и я буквально в последний момент успеваю отойти так, что в итоге оказываюсь почти в кольце. А главное, слишком далеко от Феликса. У меня нет ничего, что могло бы помочь хоть как-то отбиться. «Не дури, и тогда останешься цела», — кидает мне первый. В его руках замечаю нож, испуганно дергаюсь, вскрикиваю, потому что те двое тоже начинают приближаться. «Хрен тебе!» — храбрюсь, а у самой-то никакой уверенности, что все закончится хорошо. Но я точно знаю, стоит только поддаться на уговоры, и все. Дальше будет только хуже. Дергаюсь от выпада бугая. Снова вскрикиваю, пытаюсь увернуться, но понимаю, что столкновение неизбежно, и вот-вот я получу ножом прямо по... Жмурюсь, но никакой боли не чувствую. Зато прямо передо мной оказывается Феликс. Сдавленно шипит и бросается на того. Двое других тоже не остаются без дела. А я все больше убеждаюсь, что удача не на нашей стороне. Мы в меньшинстве. И как бы классно Багров ни дрался, нас возьмут количеством. Ведь из машины вылезают еще трое. Тоже с оружием наперевес. Когда начинают звучать выстрелы, я даже не понимаю, что это не те, кто на нас напал. Я вообще впадаю в странный ступор, а внутри мелькает мысль, что все, это конец. Только чувствую чьи-то руки, которые дергают меня вниз, а затем сверху прижимается тело. Я бьюсь в первое мгновение, но тут же чувствую знакомые губы на щеке. «Тише, золотце, лежи, не дергайся, и глазки закрой». Я не спорю. Выполняю все, что он говорит, пережидаю весь этот ужас. И когда вдруг понимаю, что остаюсь одна, едва не кричу в голос. Испуганно озираюсь, но теперь небольшой переулок, в котором все это и происходит, превратился в какое-то побоище. Рядом с Феликсом стоят двое крупных мужчин, одетых в темный камуфляж, и о чем-то тихо переговариваются. Я кое-как пытаюсь встать на ноги, но даже шага не успеваю сделать, как Багров оказывается рядом и подхватывает на руки. «Все позади, все хорошо», — повторяет так уверенно, что я... Я плачу, просто не могу сдержать этот поток слез от облегчения. «Я так испугалась», — признаюсь. «Ты ведь живой, да?» Слышу тихий смешок, а затем чувствую поцелуй в макушку. «Живой, конечно. Давай, надо сесть в машину, Злата». Ноги дрожат, я едва стою. Багров поддерживает и помогает сесть в чью-то машину. «А куда мы?» Успеваю спросить, пока он не отходит в сторону. «Прокатимся в гости. Двигайся. С тобой сяду». Я облегченно выдыхаю. Кажется, сейчас я просто не могу отойти от него ни на шаг. Но когда Феликс оказывается рядом, замечаю, что его рубашка намокла и потемнела. Провожу пальцами и вижу, что это кровь. «Феликс, ты ранен?» Паника мгновенно накрывает меня, а он... Он вместо того, чтобы успокоить меня, целует. Долго-долго. «Все? Полегчало?» – участливо спрашивает после. «Немного, но это не отменяет того, что у тебя...» «Это царапина», – прерывает меня. «Ерунда. Сейчас надо кое-что закончить, а потом уже разберемся с остальным. Мы куда-то едем. Впереди двое мужчин в таком же одеянии, камуфляжном. Я держу Багрова за руку, так мне спокойнее. Он сосредоточен и собран. Вижу, что думает о чем-то серьезном, но не могу удержаться. А куда мы? В одно проверенное место. Больше я вопросов не задаю. Расслабиться и успокоиться не особенно получается. Стоит закрыть глаза, как я вижу тот самый момент, когда нападавший заносит нож, а в следующее мгновение передо мной возникает Феликс и закрывает собой. Этот миг никак не отпускает меня. Он спас меня. Не знаю, было ли у того мужика намерение убить меня, но вряд ли бы он остановился и не стал бы меня калечить. А Багров шагнул и зачем-то спас меня. Несмотря на всю сдержанность и отстраненность, дальше он действует в отношении меня крайне трепетно. Не дает идти самой, берет на руки, когда мы приезжаем к какому-то невзрачному зданию. Нас сопровождает охрана. И когда оказываемся в просторной комнате, Феликс усаживает меня на один из диванов. «Подожди меня здесь. Тебе принесут сейчас воды. Или, может, что-то еще хочешь?» «Что? Ты уйдешь?» «Нет, не надо!» Хватаюсь за его руку в панике. Багров присаживается передо мной и мягко удерживает мои ладони. «Злата, послушай. Мне нужно переговорить с тем, кто нам помог. Здесь ты в безопасности, поверь мне». «Но...» «Не волнуйся, я быстро. Отдыхай. Никто тебя не обидит. Но если что-то нужно, тебе принесут». «Ничего», — качаю головой. «Просто возвращайся поскорее». Искренне прошу его. Феликс мягко улыбается и целует мои руки. «Ты не успеешь заскучать». Едва он выпрямляется, как неуловимо меняется. Вся расслабленность уходит, и теперь он снова выглядит пугающе. Мне и правда приносят воду. Миловидная девушка тактично интересуется, что еще мне бы хотелось, но я от всего отказываюсь. Меня колотит от пережитого стресса, и только рядом с Феликсом я чувствую себя спокойно. Но умом, конечно, понимаю, что у него могут быть дела, в том числе связанные с нападением. Я должна взять себя в руки. Терпеливо жду, маюсь от безделья и от того, что мне неспокойно без моего мужчины. В этом месте резко торможу, ведь это выходит... Мотаю головой, пытаясь отбросить лишнее. Нет, надо здраво ко всему подходить. Сейчас не время принимать какие-то решения относительно наших отношений. К тому же вопрос Алёши тоже еще не решен, а теперь еще и эти нападавшие. Когда дверь открывается, я уже снова на взводе. Вижу Феликса, и внутри все расслабляется. Он шагает ко мне и помогает подняться. «Ты освободился?» «Поехали, золотце. Надо выяснить, что случилось с твоим братом. И кому за это все выдать благодарности?» «Какие благодарности?» Теряюсь от той черноты, что наполняет его взгляд. «Те самые, Злата, те самые».